Глава 7. Никита. Я ждал ее. Так сильно ждал ее появления, что не мог сосредоточиться на документах. Пока лишь мог гадать, как поведу себя при встрече. Узнает или не узнает. Именно от этого зависело мое поведение. Понимал, что сам подставился, позвонив ей, но не желал прекращать общение. Соня мне нравилась. Нравилось то, как она мыслит. Нравилось внешне. Да просто нравилось, без лишних потому что. А еще мне импонировала ее честность, хотя я не хотел бы, чтобы она рассказывала какому-нибудь мужику о том, как провела ночь с незнакомцем. Слишком сложно. Сложно уместить свое поведение в рамках какого-то одного образа. Ощущал, отчетливо чувствовал, что проигрываю самому себе. Не так я должен был реагировать на ее короткий рассказ, но и пересилить себя оказалось невозможно. Она меня не удивила тем, что посчитала свой поступок глупостью. Ее размышления на тему нежелательной беременности и заболеваний казались мне более чем разумными, но мне обидно. Мне, как тому, кто провел с ней ночь, было. Нет, не обидно, но оскорбительно, что ли. Однако, отрешившись от эмоций, я прекрасно понимал ее опасения. Если бы на моем месте действительно был какой-то ушлый незнакомец, я бы первый потащил Соню к гинекологу. «Никита! Никита!» Уже явно не в первый раз окликал меня отец. «Я тут, тут!» Просто задумался, отозвался я, поднимаясь из-за стола. Кабинет у меня был пусть и небольшой, но зато свой. Еще в самом начале, едва я занял должность заместителя генерального директора, отец предлагал мне разделить вместе с ним его кабинет, но я отказался. Работать, когда каждые 5 минут кто-то шастает туда-сюда, было просто невозможно. Именно поэтому для меня оборудовали комнату отдыха для начальства, дверь которой также вела в секретарскую. «Ты сегодня все утро сам на себя не похож», — хитро усмехнулся мой непосредственный начальник. А я уже точно знал по его улыбке, что он собирается бессовестно скинуть на меня свою очередную проблему. «Что-то случилось?» «Это ты мне скажи». «Не расскажешь, зачем нам второй стол в секретарской?» «Мы ожидаем гостей?» Опирался он спиной о дверной косяк. «Так сразу и не скажешь, что этот человек с определенной периодичностью жалуется на здоровье, резко заболевая воспалением хитрости. Мы ожидаем мою личную помощницу. Я сделал кое-какие кадровые перестановки. Это позволит мне работать эффективнее». Выдал я без запинки. «Да как скажешь, сынок», — поднял отец руки вверх, показывая, будто сдается и вообще не при делах. «Эти кадровые перестановки как-то связаны с прошедшим корпоративом?» «Можно сказать и так. Но ты ведь не поэтому зашел?» — раскусил я его уловки. «Ты, как и всегда, проницателен. Хотел напомнить тебе, что завтра мы на 2 недели вылетаем в Лос-Анджелес. Не забудь упаковать чемоданы». Собирался он уже ретироваться из моего кабинета. Но в последний момент я успел ухватить его за руку. «Мы?» – ошеломленно переспросил я. «Ты не говорил мне ни о чем подобном. Ну, сейчас говорю». Развел отец руки в стороны, слегка пожимая плечами, будто ничего такого в этой поездке нет. «Как же? Мне ведь совсем не придется перекраивать все расписание на ближайшие 2 недели. В общем, не отлынивай и собирайся. Лариса Ивановна еще на прошлой неделе арендовала нам самолет. Если переговоры пройдут успешно, то уже к концу года мы сможем провести слияние компаний. Нам откроются новые возможности и новые проблемы». Реалистично заметил я, представляя предстоящую работу. Быстрые займы отличались не только легкостью выдачи, но и более-менее простой отчетностью, в отличие от банков, где каждый продукт – это отдельная ветка, которую необходимо развивать. То, что мы имеем сейчас, покажется мне цветочками по сравнению с тем, что заготовил для этой компании отец не без участия совета директоров. Предполагаемое слияние должно было изменить статус нашей компании. Потребительские кредиты, кратковременные займы, ипотеки, страховые продукты – это то, с чем придется разбираться именно мне. Хотел ли я этого? Нет. Но кто бы меня спрашивал? Почему именно Лос-Анджелес? Они же кто, венгры или болгары? Поинтересовался я, выходя в обновленную секретарскую вместе с отцом. Потому что всем нужно отдыхать. Глава совета директоров проводит там свой отпуск вместе с семьей. Нам тоже не помешает отдохнуть, резюмировал отец. Лариса Ивановна, вы что-то хотели? Да, Андрей Семенович. Но не от вас. Никита Андреевич, со склада принесли канцелярию, которую вы просили заказать. Кивнула женщина на массивную картонную коробку. Она памятником стояла на новеньком пустующем угловом столе, что занимал единственную свободную стену. Еще раз окинув взглядом выключенную технику, которую вчера старательно подключали, я наконец понял, чего не хватает. «Лариса Ивановна, распорядитесь, чтобы со склада принесли настольную лампу». «Что-то еще?» – поинтересовалась женщина с плохо скрываемым недовольством. И я ее понимал. До сегодняшнего дня секретарь отца получала значительную прибавку к жалованию. Но теперь, когда у меня появился свой личный секретарь, рассчитывать на лишние деньги она не сможет. «Нет». Этого достаточно. Доложите мне, когда Софья Сергеевна появится у стойки администрации. Так она уже, — коротко отозвалась секретарь, плечом прижимая к уху трубку. Что уже, — не понял я. Поднимается сюда? Спокойно ответила эта особа, заставив теперь уже меня недовольно поджать губы. Хотел сам встретить Соню внизу, проявив радушие. Метнувшись обратно в кабинет, тут же развернулся и поспешил к двери, но открыть ее не успел. Створка распахнулась раньше, а мне в живот влетела чужая голова. Из легких моментально вышибло весь воздух. «Простите, простите, чертовы шпильки!» – затараторила Соня, кое-как выпрямляясь. «Ничего страшного!» ответил я сдавленно, пытаясь выдавить из себя улыбку. Взгляды наши встретились, и тут... «Ты?» — в неверии выдохнула она, а глаза ее опасно сузились. «Я?» — не стал я отпираться. Да только, к сожалению, пока не понимал, кого именно узнала во мне Соня. Крылатого охотника или незнакомца в маске? Судя по ее взгляду, в котором мне обещались 33 способа казни, и того, и другого.